Того парня звали Отис Баргер. Малох прочел это в его водительских правах. Отис был из Энистона, штат Алабама. «А ты довольно далеко от дома, Отис». Баргер не ответил. Он не мог ответить. Его руки и ноги крепко стягивал провод, который был взят из багажника машины Малоха, а рот прикрывала полоса липкой ленты. Один глаз распух, а по щекам стекала кровь. Его правая нога была подвернута внутрь под каким-то неестественным углом. Она была разбита носком ботинка Малоха, чтобы парень не смог уползти, пока Малох провожал женщину до дома. Он лежал на мусорных мешках, там, где всего лишь 20 минут назад лежала Мэри Энн, когда он готовился изнасиловать ее. Малох вытащил фотографию из бумажника Баргера. На ней были темноволосая женщина, несимпатичная, неуродливая, и смеющийся темноволосый мальчик. «Твои жена и ребенок? Баргер кивнул. «Вы все еще вместе?» Баргер снова кивнул. «Она заслуживает лучшего. Я никогда не встречал ее, но эта женщина должна бы сама быть самой гнусной потаскушкой, чтобы заслужить такого, как ты. Думаешь, она будет скучать по тебе, если тебя не станет?» На сей раз Баргер не кивнул, но его глаза расширились. Малох ударил его по разбитой ноге, и Баргер замычал от боли. «Я задал тебе вопрос. Ты думаешь, она будет сильно скучать по тебе?» Баргер кивнул в третий раз. Малох приподнял штанину повыше и вытащил пистолет из кобуры на щиколотке. Он огляделся вокруг, разбросал ногой мусор, пока не нашел в нем что-то вроде подушки от мягкого кресла. Затем подошел к тому месту, где лежал Баргер, и встал на колени около него. «Я тебе не верю», — сказал он. «Как ты там называл эту даму, которую пытался изнасиловать? Сука? Именно так ты ее называл, не так ли?» Он сильно ударил Баргера по голове. «Не так ли?» — Баргер кивнул в четвертый и последний раз. «Хорошо», — сказал Малох. «Теперь она моя сука». Потом он приставил подушку к голове Баргера, утопил дуло пистолета в ткани и спустил курок.